Ночные маневры под Бейджубрин. Я младший родины моей глотал холодный дым и нелюбимым в дом входил, в котором был любим, где нежная моя жена смотрела на луну и снег на блюде принесла, поставила к вину. Она крошила снег в кувшин и ногтем все больней мне обводила букву шин в сведении бровей. Узор ли злой ее смешил, дразнила ли судьбу, но все три когтя буквы шин горели в белом лбу. Я встал запомнить этот сон и понял, где я сам. С ресниц соленый снял песок и ветошь разбросал. Шлем поднял, прицепил ремни и ряд свой отыскал. При пламени прочли, они сошли уже со скал. Но я не слушал, а ловил я взгляд, каким из тьмы смотрело небо свысока на низкие холмы. И в переносе лица пол небосводу в рост. Трезубец темноты мерцал меж крепко сжатых звезд. А нам читали, прорвались они за Иордан. А сколько их, а кто они, а кто же их видал? Огни горели на дымы, как должны сгорать. А мы, а несравненны мы в искусстве умирать, в котором нам еще вчера победа отдана. Играй, военная игра и горная война, где мертвые встают, а там и ты встаешь сейчас. Мы хорошо умрем потом и в следующий раз. И я пройду среди своих и скарб свой уроню в колонне панцирных телег на рыжую броню. И я совсем не молодой и лекарь полковой. Я взял луну над головой звездою путевой. Я взял луну над головой, луну, луну, луну. Крошила белый снег жена и ставила к вину. И головой в пыли ночной я тряс и замирал. И мотыльки с лица текли, а я не утирал. Как медленно провозят нас через рукотворный лес, а темнота еще темней с луной из-под небес. И холм на холм менял себя, не узнавая сам, в огромной пляске поднося нас ближе к небесам, чтоб нас рассматривала тьма луной своих глазниц, чтоб синий порох мотыльков сошел с воздетых лиц, чтоб отпустили нас домой, назад на память прочь, где гладколобый череп мой катает в детской ночь.